Глава третья. Лера. Не помню, как уснула, но разбудил меня солнечный свет, пробивающийся из-за штор. Нахмурилась и, не открывая глаз, перекатилась на живот. Подмяв под себя подушку, попыталась поспать еще, но жужжание оставленного на прикроватной тумбочке телефона все время отвлекало. Протяжно промычав что-то возмущенно нечленораздельное, села на кровати и, взяв в руки телефон, ужаснулась. Как я могла проспать уход мужа на работу в нашу годовщину? Я ведь сюрприз готовила. Вот черт! «Привет, Ань!» — ответив на звонок подруги, соскользнула с кровати и побежала в гардеробную комнату, тараторя на ходу. «Что-то срочное? Я сейчас сильно занята!» «Хотела тебя с годовщиной поздравить!» — мурлыкнула подруга и, хихикнув, поинтересовалась. «Вы, наверное, уже с утра хорошенько отпоздравляли друг друга. Я помешала?» «Богдан давно на работе, а я проспала». Перебирая на вешалке плечики с платьями, вздохнула я. «Подозреваю, что повод проспать был весомым и приятным», — подколола Аня. «Прекрати!» — смутившись, фыркнула в зажатую между ухом и плечом трубку, а она заливисто рассмеялась. «Ну ладно», — протянула Анька снисходительно и, помолчав, сообщила. «Я звоню по очень важному поводу». «Говори», — поторопила я, выуживая из комода спрятанный пакетик из бутика с особым сюрпризом для мужа. «Вечером вы с Богданом порознь должны приехать в один ресторан», — понизив голос, таинственно распорядилась подруга. «Зачем?» — рассеянно буркнула я. «Лер, ты издеваешься?» — рявкнула Анька. И я наконец-то вернулась в реальность. «Ну все, все, не злись», — попросила возмущенно сопящую подругу, тут же предположив. «Вы приготовили сюрприз, а мы типа не в курсе и должны сильно удивиться, правильно?» «Да», — подтвердила она и деловым тоном добавила. «Адрес ресторана скину вечером, а твоего муженька туда заманит его друг». «Богдан?» «Да, мы уже договорились», — призналась Аня и, усмехнувшись, заметила. «Тебе прям повезло. Муж Богдан, друг Богдан. Если бы закрутила интрижку, никто бы не догадался и...» «Ты что такое несешь?» Нахмурившись, возмутилась я. «Да шучу я!» — огрызнулась она и торопливо пробурчала. «Ладно, мне пора. Вечером поболтаем». Отшвырнув телефон, я сгребла приготовленную одежду и, разложив на кровати, поспешила в ванную. Приняла душ, высушила и уложила волосы, завив концы прядей крупными локонами. Легкий макияж и любимый парфюм завершили образ, который всегда так нравился Богдану. Вернувшись в спальню, скинула халат и, первым делом, надев новенький комплект красного кружевного белья, подошла к высокому зеркалу, чтобы оценить результат. Проведя руками по животу и бедрам, удовлетворенно улыбнулась. Ему обязательно понравится. Сюрприз предполагался прямо с утра и дома, но заявиться к нему в офис во всеоружии будет еще круче. Он сам говорил, что мне порой не хватает смелости и спонтанности совершить нечто такое. Сверху надела серое платье-футляр длиной чуть выше колен с широким поясом и рукавами три четверти. С первого взгляда обычное платье в строгом офисном стиле, но с глубоким декольте, почти полностью открытой спиной и интригующим разрезом на юбке сзади. Надев чулки и туфли на шпильках, подмигнула своему отражению и, глянув на часы, заторопилась. До обеденного перерыва оставался всего час, а до офиса мужа еще нужно было добраться. Учитывая удаленность и вполне ожидаемые в этот час пробки, я очень рисковала опоздать. Вызвала такси и, вспомнив важную деталь, вернулась в ванную. Но, открыв шкафчик над раковиной, опешила. Коробочка с моими таблетками пропала. Значит, Богдан не только потребовал, чтобы я перестала предохраняться. Он попросту принял это решение за меня и тут же воплотил его в действие. Вчерашняя ссора уже не казалась такой глобальной, но его самоуправство в таком важном вопросе кольнуло обидой. Закусив губу, проверила все выдвижные полки тумбочки, теша себя последней надеждой, что сама переложила таблетки и просто об этом забыла. Таблеток нигде не было, но в верхней выдвижной полке лежала небольшая коробочка, перевязанная блестящей лентой. Все еще хмурясь, достала подарок и, сдернув ленту, открыла крышку. Сначала даже не поверила. Долго пялись с открытым ртом на связку ключей с брелоком. но небольшая записка на открытке в виде сердца развеяла последние сомнения. «Любимая, с годовщиной тебя! Пусть этот подарок поднимет тебе настроение и отбросит последние сомнения. Люблю, твой Богдан!» Расплывшись в широкой улыбке, схватила ключи и, в предвкушении забежав на кухню, распахнула окно. Сначала просто осмотрела стоянку, гадая, какая из машин теперь моя, но, не сдержавшись, высунулась чуть ли не по пояс и нажала на кнопку брелока. Темно-вишневый «Лексус» отозвался сигналом, подмигнув чуть раскосыми фарами, а я, взвизгнув от восторга, ринулась за телефоном, чтобы успеть отменить такси. Поверить не могла, что Богдан все-таки купил мне машину. Мое желание получить водительские права с самого начала было воспринято в штыки, но я отстояла это право и, пройдя обучение, успешно сдала вождение и теорию, получив права с первой попытки. Муж особой радости не проявил, заявив, что за руль все равно меня не пустит. С этим я почти смирилась. А уж чтобы иметь свою собственную машину, даже мечтать не смела. Отменив такси, схватила сумочку и, спустившись вниз, подошла к машине. Моей машине! Когда села за руль, первым делом провела трясущимися пальцами по рулю и приборной панели, включила магнитолу и, настроив любимую радиостанцию, улыбнулась. Пристегнувшись, завела мою красотку и аккуратно выехала со стоянки.